Роль баронессы она играла с наибольшим удовольствием. Из книги перов можно выбрать любой титул — леди, герцогини, принцессы, баронессы, виконтессы. Бесценность книги состояла в том, что она систематизировала гносеологические древа семей, относящихся к прошлым столетиям, с именами отцов, матерей и детей, названиями школ, домов и адресов фамильных резиденций. Простое дело — выбрать подходящую семью и стать дальней родственницей, особенно богатой дальней родственницей. Люди так прельщаются титулами и деньгами. Трейси подумала о том незнакомце, который налетел на нее в холле отеля, и улыбнулась. Вот и началось. В тот же вечер баронесса Маргарет де Шантели сидела в баре отеля. В 20:00 мужчина, который столкнулся с ней ранее, подошел к ее столу. «Извините меня», — начал он робко, — «но я должен снова извиниться за свою непростительную неуклюжесть сегодня утром». Трейси снисходительно улыбнулась. «Все в полном порядке. Это случайность. Вы так добры». Он колебался. «Я почувствую себя лучше, если вы позволите мне угостить вас чем-нибудь. Если вы желаете». Он робко присел на стул напротив нее. «Разрешите представиться. Профессор Зукерман. Маргарет де Шантели». Зукерман сделал знак официанту и спросил Трейси. «Что вы будете пить?» «Шампанское, но, возможно...» Он поднял руку, словно утешая. «Я могу это себе позволить». «Дело в том, что сейчас я на грани того, чтобы позволить себе все на свете». «Неужели?» Трейси улыбнулась. «Как мило с вашей стороны». «Да!» Зукерман заказал бутылку Боллингера, потом повернулся к Трейси. «Со мной произошла из ряда вон выходящая история. Мне, конечно, не следовало бы обсуждать это с незнакомым человеком. Но это слишком волнующая история, чтобы держать ее в себе». Он наклонился ближе и понизил голос. «По правде говоря, я простой школьный учитель. Или я был им до недавнего времени. Я преподавал историю. Это очень интересный род занятий, но не такой захватывающий». Она слушала с выражением вежливого интереса на лице. «То есть это было захватывающим занятием несколько месяцев назад?» «Можно узнать, что случилось несколько месяцев назад, профессор Зукерман?» «Я делал раскопки непобедимой испанской армады, разыскивая останки и обломки, которые могли бы сделать предмет более интересным для моих студентов. Неожиданно в архивах местного музея я столкнулся с одним документом. В нем изложены подробности секретной экспедиции, которую в 1588 году послал принц Филипп. Один из кораблей, нагруженный золотом примерно на миллиард, затонул во время шторма, исчез без следа». Трейси посмотрела на него, задумавшись. «Предполагается, что затонул». «Точно так. Но согласно этим записям, капитан и его команда преднамеренно потопили судно в небольшой безлюдной бухте, замышляя позже вернуться назад и изъять сокровища. Но на них напали пираты. Документ выжил только потому, что никто из моряков на пиратском судне не мог ни читать, ни писать. Они не понимали значения того, что делали». Его голос дрожал от волнения. «Теперь...» Он перешел на шепот, огляделся вокруг, чтобы убедиться в том, что он может спокойно продолжать. «У меня есть документ с подробной инструкцией, как достать сокровища». «Какое счастливое открытие!» — профессор!» В ее голосе звучало восхищение. «Этот миллиард золота сейчас, возможно, стоит 500 миллионов долларов», — добавил Зукерман. «Все, что мне остается, поднять его со дна». «А что же останавливает вас?» Он смущенно задергал плечами. «Деньги. Я должен снарядить корабль, чтобы поднять сокровище на поверхность. Я понимаю, сколько это будет стоить?» 100 тысяч долларов, должен признаться. Я поступил чрезвычайно глупо. Взял 20 тысяч долларов, мои сбережения, и приехал в Биариц поиграть в казино, надеясь выиграть, чтобы... Он запнулся. И проиграли их. Он кивнул. Трейси видела, как за очками заблестели слезинки. Принесли шампанское, и официант, хлопнув пробкой, разлил по фужерам золотистую жидкость. «Удачи вам!» — произнесла Трейси. «Спасибо!» Они пили маленькими глотками, думая каждый о своем. «Простите меня за назойливость!» — извинился Зукерман. «Мне не следовало бы рассказывать такой прекрасной леди о своих бедах. «Но я нахожу вашу историю удивительной», — ответила Трейси. «Вы уверены, что золото там?» «Нет и тени сомнения. У меня подлинные корабельные приказы и карта, составленная самим капитаном. Я знаю точное расположение сокровищ». Она изучала его, задумавшись. «Но вам нужны 100 тысяч долларов». Зукерман жалко закашлялся. «Да, поскольку сокровище стоит 500 миллионов». Он сделал еще один глоток. «Возможно...» Она остановилась. «Что? Вы не рассчитывали взять в дело компаньона?» Он посмотрел на нее с удивлением. «Компаньона? Нет. Я планировал сделать это один, но сейчас, конечно, когда я проиграл свои деньги...» Он снова запнулся. «Профессор Зукерман, предположим, что я дам вам 100 тысяч». Он закачал головой. «Конечно нет. Я не могу позволить этого. Вы можете потерять эти деньги. Но если вы уверены, что сокровище здесь...» «О, в этом я абсолютно уверен. Но могут возникнуть сотни побочных проблем. И тут нет гарантии». «В жизни мало гарантий. Ваша история очень интересная. Возможно, если я помогу вам, это могло бы обернуться выгодой для нас обоих». «Нет, я никогда бы себе не простил, если бы из-за маловероятной перспективы вы могли потерять свои деньги». «Я могу себе это позволить», — заверила она. «Я могу настаивать, ведь на моем вкладе я заработаю очень много, не так ли?» «Конечно, с одной стороны, это так», — признался Зукерман, взвешивая каждое слово, очевидно терзая сомнениями. Наконец он сказал: «Если вы согласны, то 50% ваши». Она улыбнулась довольная. «Естественно, я принимаю». Профессор быстро добавил: «Конечно, после расходов». «Согласна. Когда мы можем приступить?» «Немедленно». Профессор атаковал ее с неожиданной энергией. «Я уже подыскал судно, которое хочу использовать. На нем есть современное подъемное снаряжение и экипаж из 4 человек. Конечно. Нам придется дать им небольшой процент из того, что мы поднимем со дна». «Разумеется. Нам следует начать как можно быстрее, иначе мы можем упустить судно». «Я смогу достать для вас деньги в течение 5 дней». «Замечательно!» — воскликнул Зукерман. «Это даст мне время сделать все приготовления. Ах, это счастливая встреча для нас обоих, не так ли?» «Да, без сомнения. За наше предприятие!» Профессор поднял бокал. Трейси подняла и уточнила. «Пусть оно окажется таким же выгодным, каким, как мне кажется, оно и должно быть». Они чокнулись. Трейси посмотрела через зал и замерла. За столом, в дальнем углу, расположился Джефф Стивенс, наблюдая за ней с удивленной улыбкой. С ним сидела миловидная женщина, увешанная драгоценностями. Джефф кивнул Трейси, и она улыбнулась, вспомнив, как увидела его за забором поместье де Матини с глупой собакой. 1-0 в мою пользу, — радостно подумала Трейси. — Итак, если вы простите меня, — заговорил Зукерман, — мне предстоит сделать массу дел, я свяжусь с вами. Трейси грациозно протянула руку, он поцеловал ее и удалился. — Я вижу, ваш друг покинул вас, и я не могу вообразить, почему. Вы ужасно бледны. Трейси подняла глаза. Джефф стоял у ее столика. Он сел на стул, который несколько минут назад занимал Адольф Зукерман. «Мои поздравления», — приветствовал Джефф. «Коленце, выкинутое с Матини, гениально. Чистая работа». «То, что исходит от вас, — это высшая похвала, Джефф. Вы стоили мне кучу денег, Трейси. Вы привыкнете к этому». Он вертел в руках стакан, стоявший перед ними. «Что хотел профессор Зукерман?» «О, вы его знаете, если можно так сказать. Он просто предложил выпить и хотел рассказать вам о затонувших сокровищах». Трейси насторожилась. «Откуда вам это известно?» Джефф с удивлением посмотрел на нее. «Только не говорите мне, что вы клюнули на этот старый, как мир, мошеннический трюк». «Но не теперь. Вы имеете в виду, что поверили ему?» Трейси процедила. «Я не вправе обсуждать это, но профессор случайно располагает кое-какой тайной информацией». Джефф покачал головой, не веря. «Трейси, он старается взять вас на понт. Сколько он просил вас вложить в его затонувшее сокровище?» «Неважно», — отрезала Трейси. «Это мои деньги и мое дело». Джефф пожал плечами. «Правильно. Только потом не говорите, что старина Джефф не предупреждал вас». «Не может быть, чтобы вы сами не интересовались этим золотом, не так ли?» Он вскинул руки в притворном отчаянии. «Почему вы всегда меня подозреваете?» «Это просто», — ответила Трейси. «Я не доверяю вам». «Что за женщина, с которой вы сидели?» «Сюзанна, друг. Богатая, конечно». Джефф лениво улыбнулся. «По правде говоря, я думаю, у нее есть немало денег. Если бы вы согласились присоединиться к нам завтра, то шеф-повар на ее яхте в 250 футов длиной, стоящей на пристани. Спасибо. Я не могу и думать, чтобы помешать вашему завтраку. За кого вы ей себя выдаете?» «Это личное». «Я так и думала». Она сказала это грубее, чем сама ожидала. Трейси рассматривала Джеффа через грани бокала.